Глава 29. Проливные дожди обрушивались на Ангкор, город-храм, построенный кхмерскими императорами между 9 и 13 веками, в эпоху, когда в Европе активно возводили соборы. В наше время осталось мало желающих посетить эту архитектурную жемчужину Камбоджи, которая медленно оправляется от варварства красных кхмеров, еще недавно воспеваемых интеллектуалами. У собора больше не будет экскурсионных групп. В 82 года, благодаря алхимическим лекарствам, которые он сам же и изготавливал, очень почитаемый старик был еще в состоянии подниматься по ступеням храмов и рассказывать всем интересующимся о чудесах этой сложнейшей архитектуры, символизирующей ось мира, которая воплощена в виде каменного храма горы, выступающей из вод первичного океана. Зодчие соорудили здесь мощнейший духовный центр, и собор имел честь в нем проживать. Каждая секунда была для него победой над смертью и пытками, которым красные кхмеры подвергли его родителей, супругу и двух сыновей. Ему удалось спасти только свою дочь, Апсару, 28-летнюю девушку, которая своей красотой напоминала скульптуры богинь Ангкора. Они выжили, спрятавшись недалеко от храма в соломенной хижине на сваях, где у них была только вода и растения. Когда закончился весь этот ужас, беглецы попытались привести в порядок разрушенный город. Забыть пережитое они были не в силах, но старались вернуться к нормальному существованию. Однако жизнь собора нормальной никогда не была. Он был одним из 9 высших неизвестных и обладал, кроме прочих талантов, даром предчувствовать опасность. Трижды они с дочерью убегали из хижины и прятались в лесу прямо перед налетом убийц. Помимо работы с туристами, старик зарабатывал на жизнь изучением храма, вход в который находился с западной стороны, и через который он попадал прямо в свою алхимическую лабораторию, его небольшое святилище, ставшее для него домом. Его дочь содержала что-то вроде аптеки, где продавала изготовленные отцом лекарства. Согласно традициям высших неизвестных, их наука служила излечению души и тела. Благотворное влияние их молитв и напевов, усиленное священными местами, воздвигнутыми их предшественниками, выходило за рамки их географического существования и создавало что-то вроде защитной оболочки вокруг земного шара, где ранее обитали боги. Из-за распространения разного рода фанатизма и развития технологий, лишающих человека возможности думать и размышлять, задача 9 разбросанных по всему свету, все более и более усложнялась. Материализм и глупость торжествовали, и не было ни одного государства, способного, как в античные времена, воспеть союз неба и земли, основываясь на справедливости. Как гласила одна из заповедей даосизма, в плохом государе виноват его народ. Примечание. Учение о дао или пути вещей, китайское традиционное учение, содержащее элементы религии и философии. Конец примечания. Впервые собор пережил сильный шок в галерее 3-го этажа храма, где приверженцы традиционных обрядов собирались на медитацию. Ужасающее видение взрывающегося в полете самолета и лицо святого Джона, высшего неизвестного, который обеспечивал связь между членами сообщества. Убийство. Покидая это место, обреченное на тишину и покой, собор почувствовал сильную боль в солнечном сплетении, у него перехватило дыхание. Он долго приходил в себя, прежде чем смог дойти медленно и нерешительными шагами до аптеки дочери. Искаженное лицо отца встревожило девушку. «Иди скорее, Апсара, у нас мало времени». Взволнованная Апсара помогла ему. Расстояние, отделявшее их от лаборатории, казалось бесконечным. Собор приподнял половицу. Из тайника он достал деревянную коробку и вручил ее дочери. «Ты найдешь тут деньги, британский паспорт и запечатанный конверт. Открой его только тогда, когда будешь в безопасности у твоей подруги Примулы Фонг в Исландии. Когда ты ознакомишься с содержанием, действуй в зависимости от обстоятельств и никогда не возвращайся в Камбоджу». Апсара, привыкшая подчиняться отцу, которого она боготворила, не согласилась. «Я не уеду без тебя». «Они приближаются. Быстрее уезжай из Ангкора». «Они?» «Те, кто получил приказ меня убить. На этот раз я увидел, что не ускользну от них. А если мы попытаемся убежать вместе, нас обоих уничтожат». «Я отказываюсь тебя бросить. Будь благоразумный, прошу тебя. Я поручаю тебе важнейшую миссию. Мое тело истощено, и я буду молить душу отправиться в безграничные страны. Убийцы найдут только труп. Предупредим полицию, она...» именно полиция получила приказ избавиться от меня. Не теряй больше ни секунды. Самбор нежно поцеловал дочь, которая не смогла сдержать рыданий. Быстрее, дитя мое, и не забывай молиться богам. Мы еще увидимся. С тяжелым сердцем Апсара бросилась бежать, не оборачиваясь. Она договорилась с водителем такси о стоимости долгой поездки и закрыла глаза, чтобы запечатлеть в памяти лицо своего отца, который так часто спасал ей жизнь. Минут через 10 она услышала сильный шум, который вырвал ее из размышлений. Это была сирена полицейской машины, которая на полной скорости промчалась мимо такси по направлению к Анкору.